вылить на свет форму, нарисовать очертания, путь жизни кануть вглубь, вот лишь точка зрения. Лишь только зрение способно разделять, разъединить звенья, расставив по местам цели, сформировав мнение. Лишь точка зрения. Не видя дороги, он видит свой путь. Зрячий слепец, имеющий взгляды, он понял всю суть. Способный замкнуть цикл, гнуть цифры внутри кольца, находясь вкус смерти, вкушая, внушая всем правду, ничего не боясь. Имея систему, имеющий связь, имеющий взгляды, он смоет всю грязь. Мутные